«Ивет», — сказал принц, — «не позволяй этой твари подходить ко мне. Моя душа отшатывается от него в ужасе и отвращении. В его внешности есть что-то столь чуждое моей природе, что меня кидает в дрожь, как перед мерзостной змеей, против которой восстает инстинкт». «Сперва послушаем, что он скажет, милорд», — возразил Рэморни. «Он немногословен, как никто, разве что заставили бы говорить мехи с вином». «Ты с ним расправился, Бонтрон?» Дикарь поднял секиру, которую все еще держал в руке, и снова опустил лезвием вниз. «Хорошо. Как ты узнал человека? Ночь, мне сказали, темная». «По виду и на слух. Одежда, походка, свист». «Довольно. Прочь с моих глаз. А ты, Ивет, вели дать ему золото и вина вдосталь по скотской его природе. Прочь с моих глаз. И ты вместе с ним». «А кого умертвили?» — спросил принц, избавившись от чувства омерзения и ужаса, которое владело им, покуда убийца был у него перед глазами. «Надеюсь, это только шутка? Если нет, я должен назвать такое деяние опрометчивым и диким. Кого же постигла жестокая участь быть зарезанным этим кровожадным и грубым рабом?» «Человека немногим лучше его», — сказал раненый. «Жалкого ремесленника, которому, однако, волей судьбы случилось превратить Рэморни в калеку. Черт бы уволок его низкую душу! Мою жажду мести не насытит его смерть. Капля воды, упавшая в горн. Я буду краток, потому что опять мои мысли пошли в разброд. Только необходимость еще связывает их на время, как держит колчан горстку стрел. Вы в опасности, милорд, я это знаю, наверное. Вы пошли против Дугласа, и притом оскорбили вашего дядю, и вызвали еще неудовольствие отца, что, впрочем, было бы пустяком, когда бы не все остальное». «Я сожалею, что вызвал неудовольствие отца», — сказал принц, придав забвению такое незначительное происшествие, как убийство ремесленника, едва лишь речь зашла о более важном предмете. «Но если суждено мне жить на свете, сила Дугласа будет сломлена. Немного пользы получит Олбини от всей своей хитрости». «Да, если, милорд», — сказал Рэморни, «при таких противниках, как у вас, вы не должны полагаться на «если» да «кабы». Вы сразу должны сделать выбор, убить вам или быть убитым». «Что ты говоришь, Рэморни? Тебя лихорадит, ты бредишь», — ответил герцог Роций. «Нет, милорд», — ответил Рэморни, — «как бы я ни обезумел, мысли, что сейчас проносятся в моем уме, уняли бы лихорадку. Возможно, сожаление о моей потере доводит меня до исступления, а тревога за ваше высочество толкает на дерзкие замыслы. Но я в полном разуме, когда говорю вам, что если вы желаете носить когда-либо корону Шотландии... Нет, больше того. Если вы хотите еще раз встретить день Святого Валентина, вы должны...» «Что же я должен сделать тогда, Рэморни?» — сказал высокомерно принц. «Надеюсь, ничего, что недостойно меня?» «Конечно, ничего недостойного, неподобающего принцу Шотландии, если кровавые летописи нашей страны рассказывают правду. Но нечто такое, перед чем, наверное, содрогнется принц Шутов и Бражников». «Ты строг, сэр Джон Рэморни», — сказал с откровенной досадой Роций. «Но потеря, понесенная тобой на нашей службе, дает тебе право осуждать нас».